Один вместо «приидите, поклонимся цареве нашему Богу», закрыв глаза, как перепел колотил, «Притимбоу, притимбоу», и заливался этим так, что удержать его было невозможно. Другой, уже это именно был одержимый, он так искусился в скорохвате, что с каким-нибудь известным словом у него являлась своя ассоциация идей, которой он никак не мог не подчиняться. Такое слово для него было, например, «на небеси». Начнет читать, и же на всякое время, на всякий час, на небеси, и вдруг у него что-то в голове защелкнет, и он продолжает. «Да светится имя твое, да приидет царствие». Что я с этим тираном не мучился, все было тщетно. Велел ему по книге читать, читает. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, но вдруг закрыл книгу и пошел. «Да светится имя твое». И залопотал до конца и возглашает. «От лукавого». Только тут и остановиться мог. Оказалось, что он не умеет читать. За грамотностью дичков очередь переходит к благонравию семинаристов. И опять начинаются чудеса. Семинария была до того распущена, воспитанники пьянствовали, до того бесчинствовали, что, например, один философ при инспекторе, кончая вечерние молитвы, прочел «Упование мое отец, прибежище мой сын, покров мой дух святый, Троица святая, мое вам почтение». В богословском классе другая история. Один после обеда благодарит, яко насытил земных благ, и просит не лишить и небесного царствия. А ему из толпы кричат: «Свинья, нажрался, да еще в царство небесное просишься». Надо было подыскать как можно скорее инспектора, подходящего под мой дух, тоже лютого. При большой спешности и небольшом выборе попался такой. Лютости в нем оказалось довольно. Но уже зато ничего другого не спрашивай. «Я, — говорит, — ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу». «Хорошо, — отвечаю, — примись по-военному». Он и принялся. И с того начал, что молитвы распорядился не читать, но петь хором, дабы устранить всякие шалости, и то петь по его команде. Взойдет он при полном молчании. И пока не скомандует, все безмолвствуют. Командует молитву и запоют. Но этот уже очень по-военному уставил. Командует молитву. Семинаристы только запоют. «Очи всех, Господи, на тебя упов...» Он на половине слова кричит «Стой!» и подзывает одного. «Фролов, поди сюда». Тот подходит. «Ты Багреев?» «Нет, я Фролов». «А, ты Фролов? А чего же это я думал, что ты Багреев?» Опять хохот, и опять ко мне жалобы. Нет, вижу, не годится этот с военными приемами. Нашел кое-как цивилиста, который был хотя не столь лют, но благоразумнее действовал. Перед учениками притворялся самым слабым добряком, а мне все ябедничал и повсюду рассказывал ужасы о моем зверстве. Я это знал, и, видя, что эта мера оказывается действительную, не претил его системе. На силу этих своей лютостью в повиновение привел, в зрелом возрасте чудеса пошли. Доносят мне, что в соборного протоиерея воз сена в середину въехал и не может выехать. Посылаю узнавать. Говорят, действительно так. Протопоп был тучный, после обедни крестил в купеческом доме и вдоволь облепихой угостился. А что от этой облепихи, что от другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глупый, то и с этим сталось. Пришел домой, часа четыре заснул, встал и, выпив жбан квасу, лег грудью на окно, чтобы поговорить с кем-то, кто внизу стоял. И вдруг вот сеном в него въехал. Ведь все это глупое такое, что даже противно сделается. А раз сделается, так, пожалуй, еще противней станет. На другой день келейник подает мне сапоги и докладывает, что, слава Богу, говорит, из отца протопопа воз сеном уже выехал. Очень рад, говорю, таковой радости. Нападай-ка мне эту историю обстоятельно. Оказывается, что протопоп, имевший двухэтажный дом, лег на окно, под которым были ворота, и в них в эту минуту въехал воз с сеном. Причем ему, от облепихи, от сна до дури, показалось, что это в него въехало. Невероятно, но однако так и было. Credo qua absurdum. Верю, потому что нелепо. Как же сего дивотворного мужа спасли? А тоже дивотворно. Кстати, он ни за что не соглашался, потому что в нем воз сидит. Лекарь не находил лекарства против всего недуга. Тогда шаманку призвали. Та повертелась, постучала и велела на дворе воз сено наложить и назад выехать. Больной принял, что это из него выехало, и исцелел. Ну, после этого делайте с ним что хотите, а он свое уже сделал. И людей насмешил, и шаманку призвал идольскими чарами его пользовать. А такие вещи там не в мешочке лежат, а по дорожке бежат. Что де попы, они ничего не значат. И сами наших шаманов зовут шайтана отгонять. И идут себе, да идут этакие глупости. Долго я приправлял, как мог, и дымящие лампады, и приходская часть мне через них невыносимо надокучила. Но зато настал давно желанный и вожделенный миг, когда я мог всего себя посвятить трудам по просвещению диких овец моей паствы, пасущихся без пастыря. Забрал я себе все касающиеся этой части бумаги и присел за них вплотную, так что я от стола не отхожу.